Глава 20. Весна воротилась к вечеру. Ох уж и намиловалась она с любимым. О невзгодах да печалях даже думать забыла. Всеми мыслями по-прежнему с Ланом была. Ведь условились они пойти вдвоем к Велесу, обратиться к нему с просьбой. Все ж Бог он могущественный, мудрый. Может, и внял бы речам влюбленных, подсобил чем. Вошла краса в избу, хотела было водиться и спить, но ее у дверей свекровушка встретила, и диван в сарай, там тебя Атай дожидается, а потом скривилась и добавила, носится все с тобой, как курица с яйцом, нежничает. Была бы моя воля, ты давно бы уже ходила по струнке смирно. Но весна... На ее слова только ухмыльнулась, чем рассердила свекровь еще сильней. Та в запале кинула чарку в катку с водой, что аж вода по полу расплескалась, да и ушла во свояси. «Бесись, бесись», — прошептала девица, — «недолго вам осталось держать меня в заточении», и с улыбкой на лице отправилась краса навстречу с разнелюбым мужем. Думала, дева, небось, опять с нежностями приставать будет. Однако, когда весна... Заглянула в сарай, а Тая там не было. Он к ней со спины подкрался, после чего толкнул хорошенько, что влетела краса в двери и приземлилась на мешки с мукой. Один аж развязался, отчего в воздухе мучное облако повисло. Сдурел, вскочила дева и непонимающим взглядом уставилась на окаянного. За старое принялся. «Ты язык-то прикуси, гадюка!» — рявкнул на нее Атай. «С кем по лесу шаталась, отвечай. Перед кем юбку задирала?» «Да ты не как с дуба рухнул, да башкой озим приложился, чего городишь?» «Поведали мне об охоте твоей. Не за зверем, видать, охотилась. Еще раз говорю, отвечай, с кем была?» «Ни с кем, — выпрямилась весна, — тебе злые языки сплетни навели, а ты уши развесил. Коль не веришь, так не моя в том вина. Ежели не врешь, то скидывай одежу. Отдашься мне, поверю, что верна. А нет, проведу по деревне, да розгами высеку при всех. Позорницей домой воротишься». «Ах, вон оно, как рассвирепела дева. Не мытьем ты катанем взять решил». «Долго я скакал вокруг тебя, аки козел вокруг капустной грядки. Прощенье вымаливал. Я же за тебя посмешищем стал. Народ потешается, мол, сын старейшины, как мужик не вышел. И за что? За то, чтоб ты по лесам блудила. Ты говори, говори, да не заговаривайся. И расправами меня не стращай, пуганый уже. Ежели расположение моего добиться хочешь, то не тем путем идешь». «Да все уж мне на слова эти равно. Больше вошкаться с тобой не стану. Даю тебе времени до полуночи. Посиди под замком, подумай. Ворочусь за ответом, когда месяц в небе воссияет». И Атай вышел прочь из сарая, после дверь на засов запер. А весна забегала, засуетилась, попыталась было высвободиться. Но запер ее муженек наглухо. А как улеглись страхи, так присела она на лавку, да призадумалась. Выходит, видели их с Ланом. И теперь, ежели не согласится на условия Атая, то он исполнит обещанное и глазом не моргнет. Однако ж не за себя дева пеклась, а за отца с матерью. Они-то такого позора не заслужили. И снова ей вспомнились слова лешего про распри людские. «Прав был старец, пока не положит она конец мытарствам своим. Мира и покоя не будет». Даже если пойдет дева супротив воли своей и отдастся Атаю, так все равно еще Перуну останется должна. А что важнее, разобьет сердце Лану, и уж тогда сама себя простить не сможет. Коль откажет Атаю, признается в истинных чувствах, то сможет за Ланом уйти, распрощаться с жизнью мирской, и уж вдвоем-то они как-нибудь с Перуном совладают. Да только родичам, люд, покоя не даст, изведут. Совсем весна запуталась. И так думала, и сяк думала, токмо решение правильного принять все равно не вышло. К тому времени уж ночь глубокая настала, вот-вот и Атай воротится. Несчастная готова была сквозь землю провалиться. Снова принялась ходить взад-вперед по сараю, половицами трещать. И вдруг снизошло озарение. Снова весна мысленно поблагодарила лешего. «Надо бы набежать в отчий дом». Да рассказать родимым все как на духу. Как они скажут, так и будет. Только дева подумала о затее, как послышались шаги с улицы. Весна. Тогда схватила ухва от старой поломанной, да за спину спрятала. Атай, с лучиной в руках, вошел в сарай. «Ну что?» — спросил он голосом спокойным. «Каково решение твое?» Согласно, я выпалила весна и затаила дыхание. «Бери хоть сейчас». Тогда Атай переменился, словно камень с души упал. Он поставил лучину на бочонок, что стоял у некогда супружеского ложа, после подошел к жене, поверю, на сей раз произнес он ласково. «Я же люблю тебя, окаянную». «Весна». В ответ изобразила улыбку, а потом сказала чуть слышно: «Токмо я тебя не люблю». И не успела Атай опомниться, как огрела она его ухватом по голове. Парень так и грохнулся без чувств. А весна побежала вон из сарая, до родимых успеть хотела. Все. Деваться ей более некуда, считай, призналась в измене, да еще и сына старейшины чуть не порешила. Только вот Атай не остался лежать в сарае, очухался быстро, допустился вдогонку за женой-изменницей, нагнал почти у дверей избы Благомира, схватил беглянку за руку, да тащил в сторону. «Вот, значит, как ты со мной», — стиснув зубы, произнес рассвирепевший Атай. «Не видеть тебе больше света белого, блудливая стерва. Правду говорят из чаще. Людьми не возвращаются, не человек ты уже, а бесовка, Велесова подстилка». Весна в этот момент ощутила что-то доселе неизведанное. Ветер стих вокруг. Ночные создания смолкли. Но не до того ей было. Посему вцепилась краса ногтями в плечи Атаю, принялась выбиваться, а когда отпустил он ее, не стерпев боли, отскочила она в сторону, окрысилась на мужа, да окрикнула она так громко, что из дверей тотчас Благомир вышел, а за ним следом и Искра. «Не человек я вовсе, и верной тебе не была и не буду». «Доченька», — ахнула Искра, — «что ж ты говоришь такое? Не слушай ее», — кинулась она к Атаю, — «бредит девка». «Не деву вы вырастили, а волочайку треклятую», — проорал Атай, но взгляд его болью наполнился, да такой, что аж слезы покатились на глазах. «Она опозорила меня, перед всей деревней сахатым выставила». Лишь Благомир проявил характер и сдержанность. Взял он непутевую дочь под руку, да отвел в избу, а Атаю повелел в сенцах дожидаться. «Идем», — толкала Искра зятя в спину, — «идем. Негоже ссор из избы выносить. Коль говоришь правду, будем семейный совет держать, идем». Затолкала она его в сенцы, усадила на лавку, водиться студеной подала. «Пущу по деревне змею подколодную», — шептал Атай, а самого трясло, будто лихорадку словил. «Выпарю». А Искра токмо головой качала, да по спине зятя гладила. Недаром сердце ее беду чувствовало. Благомир тем временем завел чуть живую весну в горницу. Указал на сундук. Краса послушно села и голову склонила. Какое-то время отец молчал, думал, да в окошко глядел, а после повернулся. Рассказывай, что на медвежьей земле приключилось. Весна тогда глянула на отца с опаской, руки сжала. «Не трясись, поздно бояться-то спокойно», — но строго произнес Благомир. «Я своими глазами видел чудище, телом его когти ощутил. Там места околдованные, посему не таись боли, говори как на духу». «Повстречала я ворога твоего, потупив взгляд, — заговорила дева. — Да убить не смогла. Он меня в пленнице забрал». Услышав слова дочери, охотник аж глаза закрыл. «Но скоро поняла я, — продолжила весна, — зверь, он только с виду, а внутри человек. Одиночество и печальная судьба сделали его диким. Прониклась я к нему». «Прониклась?» — удивился отец. «Полюбила еще тише», — ответила краса. «А вернулась на кой? Раз любовь у тебя случилась с чудищем лесным, так и оставалась бы с ним», — неожиданно смягчился Благомир. «Я по боли твоего по лесам походил, многое видел, многое слышал. Чаще духи правят, они мудрее любого из нас. И уж коль тебя избрал сам хранитель лесной, так стала бы ему верной спутницей». Весна никак не ожидала услышать от отца подобных речей. Эх, если бы раньше она поведала ему всю правду. Случился у нас разлад. По дурости. «Значит, прав, Атай, ты честь свою хранителю отдала. На сей вопрос девица лишь кивнула». «Весна, весна. Прости, отец, непутевая из меня вышла дочь, и весна закрыла лицо руками, а после разрыдалась. «Ну, полно тебе», — сейчас же подошел к ней Благомир, присел рядом. «Не твоя в том вина, голубушка, ежели б не дернул меня бес сунуться на медвежью землю, ничего б не было». «Все уж давно предрешено. Мне богами была уготована судьба повстречать Лана». «Лана, — говоришь, — усмехнулся в усы отец, — хорош Лан, чуть батьку твоего не задрал». «Он добрый. Ты вот что лучше за себя подумай. Атай, предательство так просто не оставит. Доложится отцу, как пить дать. А Судемир разнесет молву на всю деревню. Народ у нас боязливый. Духов лесных люди с колыбели приучены бояться. Погонят они тебя прочь. А что еще хуже, наказать захотят. Посему надо б на тебе бежать. Нас с матерью старейшина слушать не станет, мы ему не указ. Да еще и сына Ивонного, выходит, из обидели. Я бы и рада, да только Судемир с меня слово взял, что буду хорошей женой Атаю. А ежели опозорю семью его, погонит он не только меня, но и вас. «Ах, вот оно как! Хитер старый пень», — призадумался Благомир. «Выходит, я не Атая предала, а вас с матушкой прощения мне нет и не будет», — снова зарыдала дева. «А ну-ка», — дернул ее за рукав отец, — «разревелась аки белуга. Я тебя как воспитывал? Ты дочь охотника. Собери-ка волю в кулак, заодно и сопли подотри. Мы с матерью жизнь прожили, тебя вырастили. Нам теперь бояться нечего. Да и кроме меня добрых охотников в деревне-то и нет. Светих уже совсем худой». Скоро к ним искра пожаловала, прокралась мышью, лучинку на стол поставила и зашептала, а скорее зашипела: «Долго мне еще Атая унимать? Так и рвется тебе космы-то повыдергивать. «Да выпороть!» — недовольно уставилась мать на Весну. «Чего натворила? Рассказывай!» Астафью поднялся Благомир. Не любит она Атая. Сердце по-другому болит. «По кому еще?» — совсем растерялась Искра. «А после расскажу. Сейчас надобно девку нашу спасать». «И чего ж ты мне предлагаешь? Пойти кочергу его огреть, да в погреб спрятать?» «Уговори молчать до утра. Пущай домой возвращается, не мне тебя бабским хитростям учить». «Ух, ироды!» — пригрозила она кулаком обоим и пошла обратно к Атаю.